2. Крепкие корни. Молех. Огонь медузы. Под куполом километровой высоты располагался гегемон. Чудо гражданской инженерной мысли, которая идеально воплощала замысел, лежавший в основе создания дворца. Расположенный в округе Катмандау, старой Гималайи, гегемон был резиденцией имперского правительства. Центром деятельности, где никогда не останавливался и не прерывался даже на миг непрестанный труд. Лорд Дорн, разумеется, хотел укрепить его, обложить золотые стены адамантием и камнем. Однако это распоряжение было тихо отменено на высшем уровне. Если бы армии магистра войны углубились во дворец настолько далеко, значит война уже была бы проиграна. Его кости пронизывал миллион комнат и коридоров. От бездушных загородок из голого кирпича для песцов до головокружительных покоев из ауслита, мрамора и золота, заполненных величайшими сокровищами искусства всех времен. Десятки тысяч закутанных в рясы секретарей и клерков спешили по высоким вестибюлям в сопровождении нагруженных документами сервиторов и бегущих рысцой чернорабочих. Послы и знать со всего мира собирались, чтобы подать петиции лордам Терры, а министры руководили делами бесчисленных департаментов. Гегемон давно перестал быть зданием в буквальном смысле этого слова. Он раскинулся за пределы купола, превратившись в громадный самостоятельный город. Спутанную массу отвесных провалов архивов, канцелярских башен, куполов просителей, дворцов бюрократии и ступенчатых террас с висячими садами. За века он стал практически непостижимым органом тела Империума, функционирующим, несмотря на чрезвычайную сложность, или, возможно, благодаря ей. Это было неторопливо бьющееся сердце владений Императора, где решения, касающиеся миллиардов, распространялись по галактике функционерами, которые ни одного дня не провели вне вращения кругов дворца. И округ Катмандау был лишь одной из многих сотен подобных областей, заключенных внутри окованных железом стен самой могучей крепости Терры. Под закутанной облаками вершиной центрального купола гегемона располагалась уединенная рифтовая долина, где можно было встретить последние оставшиеся образцы естественной растительности Терры. Купол был столь огромен, что на разной высоте властвовали различные микроклиматы, из-за чего возникали миниатюрные погодные модели, противоречащие всем представлениям о замкнутости. Поблескивающие белые утесы были укутаны вечно зеленой горной растительностью и украшены каскадами ледопадов, от которых питалось хрустальное озеро с зеркальными карпами Кои. К отрогу скалы на полпути до утесов лепились руины древней цитадели. Внешняя стена давным-давно обрушилась, а остатки внутренней крепости отделились группой концентрических кругов из стеклянного вулканического камня. Долина существовала до создания дворца, и молва утверждала, будто она имела особое значение для самого повелителя человечества. Правду знал лишь один человек, но он никогда ее не открывал. Малкадор Сигелит сидел на берегу колышащегося озера, решая, наступать ли уверенно справа, или же отбросить осторожность и атаковать всеми силами. Он обладал более крупной армией, однако противник был гораздо больше него. Огромный гигант, облаченный в боевой доспех цвета освещенного луной льда и укутанный в меховой плащ. Длинные косички красно-коричневых волос с плетенными драгоценными камнями и пожелтевшими клыками были откинуты с благородно дикого лица, которое в искусственном освещении купола казалось белым, словно мрамор. «Ты собираешься ходить?» – спросил волчий король. «Терпение, Лемон», – произнес Малкадор. «В Хнефатафле много тонкостей, и каждый ход нужно тщательно обдумывать, особенно когда атакуешь». «Я в курсе насчет тонкостей игры», – отозвался Лемон Рус. Его голос звучал, как гортанное, угрожающее рычание хищника. «Это я изобрел этот вариант. Тогда ты знаешь, что меня не надо торопить». Могучий, более чем вообще может подразумевать такое определение, Лемон Рус был цунами, которое зарождается далеко в море и набирает силу на протяжении тысяч километров по мере приближения к берегу. Его материальное тело воплощало собой мгновение перед ударом. Даже когда Лемон Рус явно пребывал в покое, казалось, будто ему стоит огромных усилий удерживаться от буйного взрыва. У него на поясе висел на ремне охотничий клинок с костяной рукояткой. По его постчеловеческим меркам, это был кинжал, для всех же остальных меч. Рядом с Лемоном Русом Малкадор выглядел хрупким, сгорбленным стариком. По мере течения времени это все меньше было тщательно культивируемым образом и все больше становилось подлинным отражением усталости в глубине его души. Белые волосы не спадали с его головы и лежали на плечах, словно снег на громадных склонах Джомолунгмы. Находясь в обществе Сангвиния или Рогала Дорна, он мог бы связать волосы. Однако с Русом внимание к физическим мелочам отходило на второй план, перед насущными делами. Малкадор изучал доску, разделенный на неровные сегменты шестиугольник с восьмиугольным возвышением по центру. В каждом сегменте были проделаны прорези, куда помещались фигуры, вырезанные из пожелтевших зубов хрос хвалур, набор воинов, королей, чудовищ и сил стихий. Части доски были сделаны подвижными, они могли надвигаться друг на друга и скрывать или открывать новые сегменты, а встроенные в каждый из боков стержни поворачивались, блокируя или открывая прорези. Все это позволяло умелому игроку одним движением радикально менять характер игры. У одного из играющих был король и небольшая группа помощников, у другого армия, и как и в большинстве подобных игр, задача была убить вражеского короля или сохранить ему жизнь, в зависимости от выбранного цвета. Рус всегда предпочитал играть за находящегося в меньшинстве короля. Малкадор вынул ярло владетеля и передвинул его ближе к восьмиугольнику, на котором собрались фигуры волчьего короля. А затем повернул один из стержней. Внутри доски завертелись пощелкивающие механизмы. Но было невозможно узнать наверняка, какие прорези открылись, а какие закрылись, пока игрок не делал ход. «Дерзко», — заметил Рус. «Немо бы сказал, что ты недостаточно обдумал этот ход. Ты на меня давил, и ты позволил себя подгонять», — задумчиво произнес Рус. «Я удивлен. Сейчас не время для глубоких раздумий. Ты об этом уже говорил. Об этом важно говорить. Но еще и не время для безрассудства», — сказал Рус, передвинув боевого ястреба и повернув боковой стержень. Яр-владетель Малкадора упал на бок, занимаемая им прорезь закрылась. «Глупо», — произнес Малкадор, отказавшись от возможности изменить доску ради того, чтобы подвинуть лишнюю фигуру. «Теперь ты открыт». Рус покачал головой и надавил на сегмент доски перед собой, развернув его на 90 градусов. Когда тот со щелчком встал на место, Малкадор увидел, что слуги короля теперь готовы обойти его армию с фланга и казнить главную фигуру. «Ты говоришь открыт», — сказал Рус, «а я говорю Беркутра». «Удар охотника», — перевел Малкадор, — «это по-чигарийски». «Меня научил этому названию хан», — отозвался Рус, который никогда не приписывал себе чужих заслуг. «Мы называем это Альма Игорбита, но его термин мне нравится больше». Малкадор аккуратно опрокинул свою главную фигуру на бок, зная, что из ловушки волчьего короля не будет спасения. Одно лишь медленное истребление, из-за которого его оставшаяся без предводителя армия окажется рассеяна по углам доски. «Славно сыграно, Лемон», — произнес Малкадор. Рус кивнул, наклонился и достал из-под стола широкогорлый кувшин с вином. В другой руке у него была пара оловянных кубков. Один он оставил себе, а второй протянул Малкадору. Сигелит заметил происхождение вина и с любопытством приподнял бровь. Рус пожал плечами. Не все у сынов было отравлено колдовством. Вино разлили, и Малкадор был вынужден согласиться. «Как скоро твой флот будет готов к бою?» – спросил Сигелит, хотя уже изучил рабочий график фабрикатора Кейна с Новопангейской орбитальной верфи касательно фенрисийских кораблей. Щенки Альфария пытались вырвать Храфанкелю сердце, но его кости крепки, и он вновь отправится в плавание, флегматично проворчал Рус. «Кораблестроители говорят мне, что прежде чем он будет готов выйти в пустоту, пройдет по меньшей мере 3 месяца, и даже угроза медведя не заставит их работать быстрее». «Медведя?» «Прицепившаяся ошибка в имени», — только и ответил Рус. «А остальной флот?» «Может и дольше», — сказал Рус. «Задержка раздражает, но если бы ангелы Калибана не прибыли вовремя, флот вообще не из чего было бы восстанавливать. Впрочем, мы занимаем время, тренируемся, сражаемся и готовимся к предстоящему. Ты обдумал мою альтернативу?» «Обдумал», — отозвался Рус. «И?» «Мой ответ нет», — произнес Рус. «От нее смердит местью и крайними мерами». «Это стратегия», — сказал Малкадор, — «упреждающий удар, если угодно». «Семантика», — ответил Рус, и в его голосе прозвучал предупреждающий скрежет. «Не думай плести вокруг меня лингвистические узлы, Сигелит. Мне известно, почему ты хочешь сжечь эту планету. Но я воин, а не разрушитель. Тонкая разница, друг мой. Однако, если смерть какого-либо мира заставит магистра войны свернуть с пути, то именно этого. Возможно, но оставь это убийство на другой раз, сказал Рус. Лучше направить пушки моего флота на самого Гора. Итак, ты твердо нацелен на это. Как проклятый ледолаз Бродерграта, обречен следовать за дурной звездой. Дорн предпочел бы, чтобы ты остался, произнес Малкадор, передавая Русу красные фигуры. Тебе известно, что Терра стала бы сильнее с Великим Волком, лежащим в ожидании, оскалив клыки и наточив когти. Если я так нужен Рогалу, пусть сам попросит. Сейчас он отсутствует. Я знаю, где он, сказал Рус. Думаешь, я пробивался назад от Алакса и не оставил в тени бесшумных охотников, чтобы посмотреть, кто следит за мной? Мне известно о вторгшемся корабле, и я видел, как люди Рогала его захватили. Рогал гордый, произнес Малкадор, но я нет. «Останься, Лемон, расставь своих волков на стенах Терры». Волчий король покачал головой. «Я не создан для ожидания, Сигелит. Я плохо сражаюсь из-под прикрытия камня, выжидая, пока враг попытается выбить меня. Я палач, а палач наносит первый удар. Смертельный взмах, который завершает спор еще до его начала». Малкадор кивнул. Он подозревал, что ответ Руса будет именно таким, но все равно должен был предложить альтернативу. Он поднял взгляд к вершине купола, где далекие восходящие ветры гнали облака. Прорицатель или астромант мог бы разгадать в их очертаниях знамения и знаки, но Малкадор видел только облака. «Позвали изгнанного щенка?» – спросил Рус, откидываясь назад и допивая вино будто воду. Малкадор снова посмотрел на Руса. «Друг мой, не следует его так называть. Он столкнулся с решением магистра войны предать императора и отказался ему следовать. Не нужно недооценивать подобную силу характера, силу, которую по отдельности не проявило множество прочих». Рус кивнул, уступая, и Малкадор продолжил. «Челнок из цитадели Сомнус прибыл на виллу Ясу этим утром. Пока мы беседуем, он приближается к гегемону. И ты все еще веришь, что он лучший?» «Лучший?» – переспросил Малкадор. «Сложное определение. Несомненно, у него уникальный дар. Но лучший ли он? Лучший в чем?» «Лучший боец, лучший стрелок, лучшее сердце. Не знаю, лучший ли он, но он тебя не подведет». Рус тяжело по-звериному вздохнул. «Я читал разовые планшеты, которые ты мне дал, и они не успокаивают. Когда Натаниэль Гара нашел его, он был обезумевшим убийцей, грабителем невинных. Чудо, что он вообще пережил резню». «Да, может и так», — произнес Рус. «Поверь мне, Лемон, этот с нами столь же твердо, как и все, кого я встречал». «А если ты ошибаешься?» – спросил Рус, наклоняясь над доской и роняя собственного короля. «Что если он вернется к магистру войны? То, что он видел и делал, то, что он знает. Даже если он так верен, как ты считаешь, ты не можешь знать, что случится, когда он войдет в чрево зверя. Тебе известно, как много от этого зависит». «Прекрасно известно, старый друг», – произнес Малкадор. «Твоя жизнь, жизнь императора, возможно, жизни всех нас. Император создал тебя для ужасной, однако необходимой цели. Если кто и сможет остановить Гора, пока он не добрался до Терры, так это ты». Рус резко вскинул голову, и его верхняя губа приподнялась, обнажив зубы, как у животного, почуявшего опасность. «Он здесь!» Малкадор взглянул в долину и увидел одинокую фигуру, поднимающуюся на мост Сигелита далеко внизу. На таком расстоянии она была немногим больше серо-стального пятнышка на белом фоне утеса. Однако ее осанка не оставляла места для сомнений. Рус поднялся на ноги, глядя на приближение далекой фигуры так, будто это раненый пес, который в любой момент может броситься на хозяина. «Итак, это Гарвель Локен», – произнес волчий король.